Сразу после рождения нашего первого ребенка пришла открытка, которую переслали с адреса моих родителей. Это было извещение о похоронах. На нем стояло имя женщины. Она умерла в 36 лет. Но это имя мне ничего не говорило. На открытке стоял штемпель «Нагоя». Однако через некоторое время я понял, кто была эта женщина. Кузина Идзуми, которая раньше жила в Киото. Я совершенно забыл, как ее звали. Наконец вспомнил, что дом ее родителей был в Нагое. Не нужно было долго вычислять, что именно Идзуми прислала мне эту открытку. Больше некому. Однако поначалу ее побуждения были для меня загадкой. Только перечитав послание несколько раз, я ощутил непрощающую холодность, врезанную в него. Идзуми никогда не забывала того, что я сделал, и так и не простила меня. Должно быть, она вела жалкую жизнь. Счастливая женщина никогда бы не прислала такую открытку. Или хотя бы написала пару слов объяснения. Кузина и все с ней связанное снова обрушилось на меня. Ее комната, ее тело, страстный секс, которому мы предавались. Но полнейшая ясность, которую когда-то имели для меня эти воспоминания, исчезла как дым, уносимый ветром. Я понятия не имел, почему она умерла. 36 лет — такой неестественный возраст для смерти. Ее фамилия осталась той же, значит, она так и не была замужем, или же была и развелась. Еще больше об Идзуми и ее место пребывания я узнал от своего старого одноклассника. Он читал путеводитель по барам Токио в журнале «Брутус», увидел мое фото на развороте и узнал, что мне принадлежат два бара в Аояма. Как-то вечером он пришел туда, где я сидел за стойкой, и сказал: «Эй, парень, как дела?» В его манере общаться со мной не произошло никаких изменений. Ну, вот просто он выпивал с приятелями, да и подошел сказать привет. «Сколько раз бывал в этом баре?» — сказал он. «Это ж рядом с моим офисом. Понятия не имел, что ты здесь хозяин. Как тесен мир!» В старшей школе я был вроде аутсайдера, а он учился хорошо, занимался спортом и входил в состав школьного самоуправления. Приятный парень, ненавязчивый, хороший во всех отношениях. Он играл в футбольной команде и был здоровяком, но сейчас несколько раздался. Двойной подбородок, костюм тройка, расходящийся по швам. «Все из-за того, что приходится ублажать клиентов», — объяснил он. «Большие компании — это ад на колесиках. Остаешься после работы, развлекаешь клиентов, постоянные разъезды, плохо работаешь, тебе пинок под зад, выполняешь план, они наготове и тут же поднимают его. Порядочным людям там не место. Его офис здесь рядом, немного вниз по улице», — закончил он. Мы поговорили о вещах, обычных для одноклассников, которые не виделись 18 лет. Работа, семьи, сколько у кого детей, кого из общих знакомых встречали. Так он и вспомнил Идзуми. «Помнишь девушку, с которой ты когда-то ходил? Вы всегда были вместе. Что-то такое Охара». «Идзуми Охара», — сказал я. «Верно, верно», — сказал он. «Идзуми Охара. Знаешь, я недавно встретил ее». «В Токио?» — спросил я, вздрогнув. «Нет, не в Токио. В Тойохаси». «Тойохаси?» — еще больше удивившись, сказал я. «Ты имеешь в виду Тойохаси в префектуре Айчи?» «Все верно». «Не просекаю. Почему ты встретил Идзуми в Тойохаси? Какого черта ей там делать?» Кажется, он услышал в моем голосе какую-то жесткость и скрежет. «Не знаю, какого», — решился он. «Я просто встретил ее там, но тут не о чем, собственно, говорить. Я даже не совсем уверен, что это была она». Он заказал еще одну дикую горную индейку. «Wild Turkey on the Rocks» — сорт коктейля. Я выпил свой буравчик с водкой. Буравчик или отвертка, коктейль, водка с апельсиновым соком. «Мне все равно, есть тут о чем говорить или нет. Я хочу знать». «Ладно», — он колебался. «Я о чем говорю? Иногда у меня ощущение, будто это было не на самом деле. Кошмарное чувство. Я вроде сплю, но это реальность, понимаешь? Даже трудно объяснить». «Но ведь это на самом деле было, верно?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Тогда расскажи мне». Он покорно кивнул и сделал большой глоток. «И я приехал в Тойохаси, потому что моя младшая сестра там живет. Ездил в командировку в Нагое, была пятница. Вот я и решил заехать к ней переночевать. Там-то я и встретил Идзуми. В лифте дома, где квартира моей сестры. Меня стукнуло. Ого, эта женщина — точная копия той девчонки, Охара». Но потом я подумал: «Не может быть. С какой стати ей быть в лифте дома, где живет моя сестра, и не где-нибудь, а в Тойохаси?» Ее лицо было не такое, как раньше. Сам не пойму, почему я сразу решил, что это была она. Инстинкт, наверное. Но ведь это была Идзуми, так ведь? Он кивнул. Оказалось, что она живет на том же этаже, что и моя сестра. Мы вместе вышли и пошли по коридору в одну сторону. Она зашла в квартиру двумя дверьми раньше, чем у моей сестры. Мне стало любопытно. Я взглянул на дверную табличку. Там было написано «Охара». «Она тебя заметила?» Он покачал головой. «Мы учились в одном классе, но никогда толком не разговаривали. И кроме того, с тех пор я набрал больше 40 фунтов. Она бы ни за что не узнала меня». «Но это действительно была Идзуми. Мне нужно знать точно. Охара — очень распространенная фамилия. И должны быть еще люди, похожие на нее. «Да, меня это тоже заинтересовало. И я спросил сестру. Что за человек это Охара?» Сестра показала мне список квартиросъемщиков. «Ну, знаешь, такие листы их составляют, когда надо поделить на всех стоимость ремонта или чего-нибудь еще. Там были имена всех съемщиков, и среди них Идзуми Охара. Идзуми написано на катакана, не китайскими иероглифами. Не может же быть много людей с таким же сочетанием, верно?» «И это означает, что она все еще одинока». «Моя сестра ничего не знает об этом», — сказал он. «Я узнал, что Идзуми Охара — самая загадочная женщина в доме. Никто и никогда не говорил с ней. Проходишь по коридору, говоришь ей «здравствуйте», она не замечает тебя. Она не отвечает на звонки в дверь. За таких редко голосуют на выборах самые симпатичные во дворе». «Это не может быть она», — я засмеялся и покачал головой. «Идзуми — не такой человек. Она всегда была общительной, всегда улыбалась». «Окей, может, ты и прав». «Может, это была кто-то еще, сказал он. «Кто-то с абсолютно тем же именем. Давай сменим тему». «Но та Идзуми Охара жила одна?» «Я думаю, что да. Никто и никогда не видел, чтобы к ней заходили мужчины. Никто понятия не имеет, чем она зарабатывает на жизнь. Это полная загадка». «Ладно. А ты-то что думаешь?» «О чем?» «О ней». «Об этой Идзуми Охара, которая может быть, а может и не быть кем-то с таким же именем. Ты видел ее лицо в лифте. Что ты подумал? Как она выглядела? Нормально?» Он задумался. «Я думаю, нормально», — ответил он. «Что ты подразумеваешь под словом «нормально»?» Он встряхнул свой стакан с виски, раздалось звяканье. «Конечно, она немного постарела, в конце концов, ей 36, как мне и тебе». Твой обмен веществ замедляется, ты набираешь лишние килограммы. Невозможно оставаться школьником вечно. «Согласен», — сказал я. «Почему бы нам не сменить тему? Наверное, это была не она». Я вздохнул. Положив на стойку обе руки, я посмотрел ему прямо в лицо. «Слушай, я хочу знать. Я должен знать. Перед самым окончанием школы мы с Идзуми порвали. Вышло скверно. Я сплоховал и причинил ей много боли. С тех пор никак не мог найти способ выяснить, как там она. Я понятия не имел, где она и чем занимается. Так что ты просто скажи мне всю правду, без прикрас. Это была Идзуми, да?» Он кивнул. «Если ты так ставишь вопрос, то да, это точно была она. Хотя мне неудобно говорить тебе об этом». «Тогда честно, как ее дела?» Он помолчал. «Во-первых, я хочу, чтобы ты кое-что понял, окей? Я учился с ней в одном классе и думал, что она очень привлекательная. Она была милой девчонкой, с хорошим характером, симпатичная. Не небесной красоты, но обаятельная, сам знаешь. Я прав?» Я кивнул. «Ты действительно хочешь, чтобы я сказал тебе правду?» «Давай», — сказал я. «Тебе это вряд ли понравится». «Все равно, просто скажи мне правду». Он сделал еще один большой глоток виски. «Я ревновал тебя, потому что вы всегда были вместе. Я хотел, чтобы у меня тоже была такая девчонка. Теперь-то я могу сказать. Я никогда не забывал ее. Ее лицо врезалось в мою память. Вот почему, внезапно столкнувшись с ней в лифте, даже 18 лет спустя, я сразу узнал ее. Чего я добиваюсь, так это чтобы ты понял, мне не к чему говорить о ней плохо. Знаешь, это и для меня был шок. Никак не мог поверить, что это правда. Скажу так, она больше не привлекательна». Я прикусил губу. «Что ты имеешь в виду?» «Почти все дети в доме боятся ее». «Боятся?» — повторил я и непонимающе посмотрел на него. Должно быть, он неправильно подобрал слово. «Что это значит, бояться ее?» «Как насчет того, чтобы закруглиться, а? Я вообще не хочу лезть в это дело». «Нет, подожди, подожди. Так что она делает? Она что-нибудь говорит детям?» «Она никому и ничего не говорит, как я уже упоминал». «Что, дети пугаются ее лица?» «Да», — сказал он. «У нее шрам или что-то вроде того?» «Никаких шрамов». «Ну ладно, тогда чего они боятся?» Он прикончил свое виски и поставил стакан на стойку и довольно долго глядел на меня. Он выглядел расстроенным и еще более смущенным, но в выражении его лица было еще что-то. Я уловил в нем нечто от того мальчишки, которым он был в школе. Какое-то время он смотрел куда-то вдаль, как будто видел поток, уносящийся прочь. Наконец он заговорил. «Я не могу это внятно объяснить, да кроме того и не хочу. Так что не спрашивай меня больше, окей? Чтобы понять, тебе надо увидеть это своими глазами. Пока сам не увидишь, ничего не поймешь». Я кивнул, ничего больше не говоря, просто потягивал свой водочный коктейль. Он говорил спокойно, но я знал, что на все дальнейшие расспросы он ответил бы категорическим отказом. Он заговорил о двух годах своей работы в Бразилии. «Ты не поверишь», — сказал он, — «но я встретил одного из своих приятелей по школе не где-нибудь, а в Сан-Пауло. Работает инженером на фирме Toyota». Его слова пролетали мимо меня. Уходя, он похлопал меня по плечу. «Знаешь, годы по-разному меняют людей, правда? Я не знаю, что произошло между вами тогда, но что бы это ни было, твоей вины тут нет. Так или иначе, каждый из нас через это проходил. Даже я, кроме шуток. Со мной было то же самое. Но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь другого человека — это его жизнь. Ты не можешь отвечать за все. Это как жизнь в пустыне. Надо просто привыкнуть. Ты смотрел в начальной школе такой диснеевский фильм? «Живая пустыня». «Да», — ответил я. «Наш мир точно такой же. Дождь пройдет, цветы цветут. Нет дождя, и они засыхают. Ящерицы едят жуков, птицы едят ящериц. Но в итоге все умирают. Умирают и высыхают. Умирает одно поколение, его сменяет другое. Так и идет. Много различных видов жизни и много разных видов смерти. А в результате никакой разницы, ни на грамм. Остается только пустыня». Он ушел домой, а я сидел за стойкой один и пил. Бар уже закрылся, все посетители ушли. Даже персонал, закончив уборку, отправился по домам, а я все сидел там один. Домой совсем не хотелось. Позвонил жене и сказал, что у меня тут есть кое-какая работа и что вернусь поздно. Погасил весь свет и сидел в темноте, попивая виски. Доставать лед было слишком хлопотно, так что я пил его неразбавленным. Все просто продолжают цепь исчезновений. Одни вещи исчезают сразу, словно их отрезали, другие медленно растворяются в тумане, и остается только пустыня. Когда перед самым рассветом я вышел из бара, мелкий дождь сыпался на главную улицу Аояма. Я был опустошен. Дождь беззвучно пропитывал ряды высоких зданий, стоящих как бесчисленные надгробия. Я оставил машину на стоянке бара и пошел домой. По пути остановился, уселся на ограждение и стал разглядывать большую ворону, что каркала на верхушке светофора. В 4 утра улицы выглядели потрепанными и грязными. Призрак разложения и распада притаился повсюду, и я был его частью, как тень, выжженная на стене.